Рэй Брэдбери прославился не только в области фантастики. Он получил признание в мировой литературе 20 века. Хотя его известные романы «Марсианские хроники» и «451 градус по Фаренгейту» принадлежат к жанру научной фантастики, такие произведения, как «Вино из одуванчиков», являются реалистическими. Автору не чужды были мистика и ужасы. Самое известное его страшное произведение — роман «Надвигается беда». Рассказ «Октябрьская игра» стал бы украшением любой антологии Хичкока. Более того, он выходил в подобных сборниках. Этот триллер представляет одну из сторон страшной прозы Брэдбери. Рэй Брэдбери. «Октябрьская игра». Он сунул револьвер обратно в ящик письменного стола и задвинул его. Нет, не так. Луиза не будет страдать, если умрет так просто. Она умрет, все кончится, и она не будет мучиться. Для него это было очень важно. Как продлить ее мучения? Как, начнем с этого, все проделать? Ну ладно. Человек стоял в спальне перед зеркалом. Он задержался перед ним достаточно долго, чтобы услышать, как внизу, на улице, за окнами этого теплого двухэтажного дома, носятся дети, шурша, подобно стайке мышей или опавшим листьям. Потому как шумели дети, можно было узнать, какой сегодня день. По их крикам можно было понять, какой сегодня вечер. Узнать, что год клонится к концу. Октябрь. Последний день октября — с белыми костлявыми масками, резными тыквами и запахом свечного воска. Нет, все зашло уже слишком далеко. Октябрь не принес облегчения, вряд ли могло стать еще хуже, чем есть. Он поправил черный галстук-бабочку. «Если бы сейчас была весна», — кивнул он своему отражению в зеркале, медленно, спокойно, безучастно, — «еще мог бы быть шанс». Но сегодня весь мир летит ко всем чертям. Нет больше зелени весны, свежести, надежд. В гостиной раздался негромкий топот. «Это Марион», — сказал он себе. «Моя малышка. 8 лет. Пара сияющих серых глаз и любопытный ротик. Его дочь весь день бегала из дома на улицу и обратно, примеряла разные маски и советовала с ним, какая из них самая страшная и жуткая. В конце концов, они выбрали маску череп. Она была совсем ужасная. Она перепугает всех насмерть. Он снова поймал в зеркале свой взгляд, полный сомнений и нерешительности. Он не любил октябрь. С тех самых пор, как много лет назад впервые лег на осенние листья перед домом своей бабушки и услышал шум ветра, и увидел голые деревья, и заплакал без причины. Каждый год к нему возвращалась часть этой тоски, весной она всегда улетала. Но сегодня вечером все было иначе, он чувствовал, что осень придет и продлится миллионы лет. Весны больше не будет. Весь вечер он тихо плакал, но ни следа слез не было заметно на его лице. Все запряталось куда-то глубоко, и остановиться было уже нельзя. Дом заполнял густой, приторный запах сладостей. Луиза выкладывала на блюдо запеченные в тесте яблоки, в больших чашах был свежесмешанный пунш, над каждой дверью висело яблоко, а из каждого окна треугольником выглядывали по 3 расписных тыквы. В центре гостиной уже стоял таз с водой и лежал мешок с яблоками, чтобы можно было начать гадание. Требовалась только затравка. Ватага ребятишек, и яблоки начнут плюхаться в воду, подвешенные яблоки раскачиваться в дверях, сладости исчезать, а стены комнаты отражать вопли ужаса и восторга, как и обычно. Сейчас дом замер в приготовлениях. И была еще одна деталь. Сегодня Луиза ухитрялась оказываться в любой другой комнате, кроме той, где находился он. Это был ее очень тонкий способ выразить «О, посмотри, Май, как я сегодня занята! Настолько, что когда ты входишь в комнату, где нахожусь я, то всегда есть что-то, что мне надо сделать в другой. Ты только посмотри, как я кручусь!» В какое-то время он еще играл с ней в эту детскую игру. Когда она была на кухне, он приходил туда и говорил: «Мне нужен стакан воды». И когда он стоял, пил воду, а она занималась пирогом, пускающим на плите карамельные пузыри, словно доисторический гейзер, она говорила: «О, мне надо зажечь свечи в тыквах», и мчалась в комнату зажигать свечи. Он входил туда вслед за нею и говорил, улыбаясь: «Мне нужна трубка». «Сидр!» — восклицала она, убегая в столовую. «Мне надо проверить сидр!» «Я проверю», — говорил он. Но когда он попытался последовать за ней, она закрылась в ванной. Он стоял рядом с дверью в ванной, смеялся странным и холодным смехом, держа во рту холодную остывшую трубку. А затем, устав от всего этого, упрямо простоял еще 5 минут. Из ванной не доносилось ни звука. И плюнув на то, что она будет наслаждаться знанием того, что он поджидает ее снаружи, он резко повернулся и стал подниматься по лестнице наверх, весело насвистывая. Поднявшись на 2-й этаж, он стал ждать. Наконец он услышал, как щелкнула задвижка на двери, и жизнь на 1-м этаже пошла своим чередом, совсем так, как она возобновляется в джунглях, когда тигр уходит и антилопы снова начинают пастись. И теперь, когда он поправил галстук и надел темный пиджак, в прихожей прошелестели легкие шаги. В дверях появилась Марион, вся разрисованная под скелет. «Как я смотрюсь, папа?» «Отлично!» Из-под маски выглядывали белокурые волосы. Из глазниц маски черепа смеялись голубые глаза. Он вздохнул. Марион и Луиза — два молчаливых свидетеля его вредоносности, его мрачной власти. Какой алхимией должна была владеть Луиза, чтобы взять его черные волосы брюнета и отбелить, отбеливать их вместе с его карими глазами, отбеливать еще не родившегося ребенка все то время, пока он не родился? Марион, блондинка, голубоглазая. Иногда он подозревал, что Луиза воспринимала ребенка как идею, полностью бесполую концепцию, и из отвращения к нему произвела на свет ребенка в виде ее образа. Да кроме того, каким-то образом внушила доктору нечто, и он покачал головой и сказал: «Мне очень жаль, мистер Уайлдер, но у вашей жены больше не будет детей. Это последний». «А я хотел мальчика», — сказал Майк 8 лет спустя. Он едва не подался вперед, чтобы обнять Марион, одетую в маскарадный костюм. Его охватила жалость к ней, потому что она никогда не знала отцовской любви, лишь цепкую, сокрушающую ласку, обделенной любовью матери. Но более всего он жалел себя, жалел, что не смог как-то повлиять на нее, пока она еще не родилась, что не смог общаться с дочерью для себя, пусть даже она и не темноволосая, и не сын, как ему хотелось. Где-то он совершил ошибку. Если не принимать во внимание все остальное, он любил бы своего ребенка. Но главное заключалось в том, что Луиза сразу не захотела детей вообще. Ее ужасала сама мысль о детях. Он заставил ее, и с этой ночи, весь год до родовых мук, Луиза жила в другой части дома. Она ожидала, что умрет, рожая ненавистного ребенка. Ей было очень легко ненавидеть мужа, который так хотел сына, что обрек на пытку единственную жену. Но Луиза выжила, и с триумфом. Ее глаза в тот день, когда она вернулась из больницы, были холодны. «Я жива», — говорили они, — «и у меня есть дочь, блондинка, ты только посмотри». И когда он протянул руку, чтобы коснуться ее, мать отвернулась, чтобы уберечь свою розовую дочь от этого мрачного убийцы. Во всем этом была такая великолепная ирония. Его самолюбие выдержало и это. Но теперь снова был октябрь. Были и другие октябри, и когда он думал о долгой зиме, его душу год за годом наполнял ужас при мысли о бесконечных месяцах, загоняющих его в дом безумными снегопадами, в ловушку с женщиной и ребенком, никто из которых не любил его на целые месяцы. Были и одушины за эти 8 лет. Летом и весной он уходил на прогулки или уезжал за город. Это были отчаянные попытки решить отчаянную проблему для человека, которого ненавидели. Но к зиме эти прогулки или поездки опадали вместе с осенними листьями. Жизнь, подобно дереву, становилась пустой и голой, плоды сорваны, листья опали на землю. Да, они приглашали гостей, но их трудно было заманить в дом из-за холодов и метелей. Однажды у него хватило сообразительности накопить денег на поездку во Флориду. Они уехали на юг, он снова смог гулять. Но сейчас, с приближением восьмой зимы, он знал, что все подходит к концу. Он просто не сможет ее пережить. Внутри него была кислота, которая годами медленно растворяла его кости и ткани, и вот сегодня она дойдет до скрытой в нем взрывчатки, и все кончится. Внизу бешено зазвонил звонок. Луиза подошла к дверям. Марион, не сказав ему ни слова, ринулась вниз встречать своих первых гостей. Раздались возгласы и приветствия. Он подошел к лестнице и глянул вниз. Луиза принимала у гостей пальто. Она была высока, стройна и до белизны блондинка, и смеялась вместе с пришедшими детьми. Он помедлил. Что же все это было? Эти годы. Это тоска от того, что живешь. Когда все пошло под уклон? Конечно, не с рождением их единственного ребенка. Но он понял, что это было причиной их трений. Его ревности, неудач в делах, всей этой фальши. Почему бы ему не повернуться, не собрать чемоданы, просто-напросто не уехать? Нет, он не может этого сделать, пока не причинит Луизе столько же боли, сколько она принесла ему. Это не подлежало сомнению. Развод не тронет ее совершенно. Он просто окажется концом их глухой вражды. Если бы он понял, что развод принесет ей хоть каплю удовлетворения, он назло не порвал бы с ней до конца жизни. Нет, он должен причинить ей боль. Может быть, отобрать у нее дочь через суд? Да, вот решение. Это ранит ее больнее всего — отнять у нее дочь. «Привет всем!» — он перегнулся через перила и улыбнулся. Луиза даже не подняла глаз. «Привет, мистер Уайлдер!» Дети закричали, замахали руками, и он спустился вниз. К 10 часам звонок перестал звонить. Яблоки перед дверями сорваны, с губ детей стерты крошки яблочного пирога, салфетки пропитались лимонадом и пуншем, и он, муж, встал из-за стола с галантной деловитостью. Он выхватил вечеринку прямо из рук Луизы. Он болтал с 20 детьми и 12 родителями, которые пришли с ними и были в восторге от сидра со специями, которыми он их угощал. Он организовал для детей дюжину игр, и смех и вопли не прекращались ни на минуту. Затем, освещенный светом свечей, зажженных внутри висящих треугольниками тыкв, он погасил свет и крикнул «Тихо! Все за мной!» и стал на цыпочках красться к погребу. Родители, стоявшие вдоль стен комнаты, кивали и указывали на него, разговаривали со счастливой женой. «Как же здорово он умеет ладить с детьми!» — говорили они. Дети с визгом столпились вокруг него. «Погреб!» — крикнул он. «Гробница колдуньи!» Новый визг. Все задрожали. «Оставь надежду всякий сюда входящий!» Родители усмехнулись. Один за другим дети скатывались в погреб по наклонной плоскости, которую Майк сделал из крышек стола. Он шипел и бормотал им вслед заклинания. Дом, освещенный лишь светом свечей в тыквах, заполнился завываниями. Все заговорили сразу, все, но не Марион. За весь вечер она не произнесла ни звуком и ни словом больше, чем ей требовалось. Все было запрятано внутрь, вся радость и возбуждение. «Вот дьяволенок», — подумал он. Она наблюдала за своей вечеринкой со сжатым ртом и сияющими глазами. «Теперь родители». С веселой неуклюжестью они соскальзывали вниз по наклонному спуску, а Марион стояла рядом, желая увидеть все, что только можно, и быть последней. Он двинулся было к ней, но она отодвинулась прежде, чем он подошел. Весь дом был пуст. Тишину освещал свет свечей. Марион стояла возле спуска в погреб. — А теперь мы, — сказал он и взял ее на руки. Они расселись в погребе по кругу. От задней стены доходило тепло печи. Вдоль каждой стены стояли длинные ряды стульев, 20 кричащих детей, 12 родителей на другой стороне, Луиза на одном конце их ряда, Майк на другом, возле спуска в погреб. Он вгляделся в темноту, но ничего не увидел. Все расселись по стульям, застигнутые мраком. С этого момента все должно было происходить в темноте. Дети перешептывались, пахло влажным цементом, под октябрьскими звездами завывал ветер. «А ну!» — крикнул он в темноту. «Тихо!» — все замерли. Был кромешный мрак. Ни огонька, ни искры. Визг точильного камня, металлический ляск. «Колдунья мертва!» — провозгласил муж. «И-и-и!» — заверещали дети. «Колдунья мертва! Она была убита! А вот нож, которым она была убита!» Он подал кому-то нож. Он переходил по кругу из рук в руки, сопровождаемый покашливанием, смешками и замечаниями взрослых. «Колдунья мертва! Вот ее голова!» — прошептал муж, передавая предмет ближайшему соседу. «А я знаю, как это делается!» — радостно воскликнул в темноте кто-то из детей. «Он возьмет из холодильника куриные потроха, пустит по кругу и будет говорить: вот ее внутренности. И еще он сделал глиняную голову и будет выдавать ее за настоящую, а вместо руки даст кость из супа, возьмет кусочек мрамора и скажет: это ее глаз, возьмет кукурузные зерна и скажет, что это ее зубы, а потом возьмет мешок со сливовым пудингом и скажет, что это ее желудок. Знаю я, как он это делает!» «Замолчи! Ты все испортишь», — сказала какая-то девочка. «А вот рука этой колдуньи», — сказал Майк. Все новые предметы поступали и передавались по кругу, как горячие картофелины. Некоторые с криком отказывались к ним прикасаться, другие вскакивали со стульев и выбегали на середину, пока остальные передавали скользкие предметы. «Да это всего лишь куриные потроха», — выпалил один из мальчиков. «Садись на место, Элен!» Передаваемые из рук в руки предметы появлялись один за другим. Их путь можно было проследить по писку и вскрикиваниям. «Колдунья разрезана на куски, и вот ее сердце!» — сказал Майк. Теперь одновременно передавались 6 или 7 предметов, и в дрожащей темноте слышались смешки. «Марион, не бойся, это всего лишь игра!» — произнесла Луиза. Марион ничего не ответила. «Марион?» — спросила Луиза. «Тебе не страшно?» Марион промолчала. «С ней все в порядке», — сказал муж. «Ей не страшно». И снова передаются предметы. Снова вскрикивание. Осенний ветер вздохнул над домом, а он все стоял в темном погребе, произносил слова, передавал предметы. «Марион?» — снова позвала Луиза из дальнего конца погреба. Все разговаривали между собой. «Марион!» — сказала Луиза. Все смолкли. «Марион, отзовись, тебе не страшно?» Марион не отвечала. Муж стоял на своем месте возле спуска в погреб. «Марион, ты здесь?» — позвала Луиза. Никто не ответил. В погребе воцарилась тишина. «Где Марион?» — спросила Луиза. «Она была здесь», — ответил мальчик. «Может быть, она наверху? Марион!» Молчание, тишина. «Марион! Марион!» — закричала Луиза. «Включите свет», — сказал кто-то из взрослых. Предметы больше никто не передавал. Дети и взрослые сидели, держа части тела колдуньи. «Нет», — выдохнула Луиза. Ее стул резко затрещал в темноте. «Нет, ради бога, не включайте свет! Не включайте, пожалуйста! Не включайте свет! Нет!» Она уже кричала. От ее крика все оцепенели. Никто не шелохнулся. Все сидели в темном погребе, замерев от неожиданного поворота этой октябрьской игры. Снаружи завывал ветер, сотрясая стены дома. Погреб заполняли запахи тыкв и яблок, перемешанные с запахом предметов, которые они держали в руках. И тут один из мальчиков крикнул: «Я посмотрю наверху!» И с надеждой выбрался из погреба и пробежал по всему дому, и еще 4 раза обежал дом, выкрикивая: «Марион! Марион! Марион!» Снова и снова. И в конце концов медленно спустился в наполненный тяжелым дыханием и ожиданием погреб и сказал в темноту: «Я не смог ее найти». А потом какой-то идиот включил свет. —